Во многих городах мира старые и новые кварталы на глаз различаются более или менее четко. В Стокгольме они смешались и растворились друг в друге. Рыцарские дворцы, средневековые домики с островерхими крышами и улочки шириной с коридор соседствуют с многоэтажными зданиями из стекла и бетона, что придает городу еще большее очарование. Центр Стокгольма составляет старый город, который называется Риддархольм, остров рыцарей. На том месте, где теперь разместились старинные здания шведской столицы, до Рождества Христова стояли небольшие рыбачьи хижины. Старинное скандинавское предание гласит, что на эту бедную и неизвестную землю обратили внимание только после следующего события. Агн, 12-й потомок инглингов, только что возвратился после набегов на Финляндию, откуда привез Скиальфу, дочь убитого им князя. Он пристал к берегам озера Мэларен и захотел жениться на плененной княжне, которую сам же поверг в нищету и сиротство. В бедственном своем положении девушка не противилась и даже приняла обручальное кольцо, но в душе ее горели только ненависть и жажда мщения. В назначенный для бракосочетания день Агн собрал своих сподвижников и отпраздновал свое счастье таким неумеренным количеством медовой браги, что упал в беспамятстве. Воспользовавшись этим, Скиальфа освободила пленных соотечественников, которые и напали на своих врагов. Потом они обрубили канаты судов и направились на родину, а место этой драмы еще долго называли Агновым. Шведы начали посещать его сначала из любопытства. Потом оно показалось им приятным и удобным, так что со временем берега эти покрылись поселками и многочисленными жилищами. Как город шведская столица впервые упомянута в летописях 750 года. Тогда ее часто называли «городом среди мостов», так как весь он умещался на небольшом островке Стаден. Когда в конце XII века немецкие купцы заинтересовались шведскими товарами, железной и медной рудой, смолой и пушниной, они стали строить на острове склады, используя его как перевалочный пункт в своей балтийской торговле. В 1252 году регент Швеции Биргер Ярл, устав от нападения морских разбойников, которые проникали вглубь озера, решил укрепить небольшое местечко Хольмия, и с этого времени начинается история шведской столицы. Сначала Стокгольм застраивался только на трех островах, но около 1400 года, по мере того, как освобождались новые участки суши, вокруг города началось возведение новых стен, которые имели 17 бастионов с укрепленными воротами. Официально столицей Швеции Стокгольм стал в 1634 году, но фактически, по значению и характеру предоставлявшихся льгот, он был главным городом страны уже в первой половине XV века. Шведские короли жаловали Стокгольм различными торговыми привилегиями, так как были заинтересованы в получении доходов с этой торговли. Еще в XIV веке особый закон предписывал населению районов, расположенных к северу от города, вывозить свои товары только через Стокгольм. Как уже говорилось выше, шведская столица раскинулась на островах, и потому дома в городе в основном каменные. Только на окраине Стокгольма стоят традиционно деревянные, какие предпочитают строить в провинциальной Швеции. А на острове Скансен расположился музей без стены крыши. Он разместился под открытым небом на большом скалистом острове, который омывают синие волны морского залива. В этом музее можно очутиться в шведской деревушке давно минувших времен, где под сенью дуба стоит дом, окрашенный в теплую красную краску. спрятался в тень ветхий сарай, а его соломенная крыша, на которой весело чирикают воробьи, почернела от времени. Маленькая табличка сообщает, что это усадьба богатого крестьянина, построенная в XVIII веке. Возле дома стоят ульи из грубо вырубленных колод, над которыми кружатся пчелы. На пороге дома можно увидеть крестьянку в башмаках и толстых шерстяных чулках, в расшитой кофте и белой наколке на голове. Это один из экскурсоводов, которые в Скансене носят костюмы того века, к которому относится постройка. Они встречают вас как гостеприимные хозяева, топят печи и показывают, как раньше пекли хлеб или ткали. Каждый дом в музее стоит в окружении природы той местности, откуда он привезен. Усадьбу из Сконе окружает степь. Вокруг чума кочевника Саами из далекого северного Норланда воссоздан уголок каменистой тундры. За 2-3 часа здесь можно совершить путешествие по всей Швеции и наглядно познакомиться с ее историей, природой и бытом народа. В Скансене есть и зоопарк, который очень любят дети. Здесь в траве у дорожки важно прогуливаются фазаны, которые чистят свои перья, не обращая никакого внимания на восторженных зрителей. В Скансене свободой пользуются все звери. Например, в углублениях между скал живут медведи, но эти углубления выдолблены так, чтобы косолапый не мог отсюда вырваться. Уже более 200 лет Швеция не знает, что такое война. Судьба была милостива к этой стране. Когда послевоенная Европа залечивала свои раны, в Швеции оберегали права человека, заботились об охране труда и неустанно следили за тем, чтобы у всех были равные возможности чего-либо добиться в жизни. Здесь не рвались бомбы, ни один камень не упал с ее стен, поэтому нетронутой оказалась красота древнего Стокгольма, которой восхищаются все, кто побывал в этом городе. Здесь не нужно было восстанавливать разрушенное, и поэтому новое возводилось так, чтобы оно сочеталось с традиционным обликом города и дополняло его ярким блеском современности.